Мои мысли были прерваны, когда в мою голову вновь хлынул поток воспоминаний. Другой мой теневой клон, которого я создал незадолго до начала охоты на Данза, внезапно развеялся. Как и было поручено мной, он проследил за битвой на горе Хокаге, внимательно наблюдая за действиями моего клона стихии дерева, которому был поручен сбор ценных трупов. Результаты этого сражения были обескураживающими. И дело не только в том, что мой клон стихии дерева вышел в свет. Вместо того, чтобы прятаться, он действовал открыто и нагло. Изначально клон стихии дерева планировал только забрать Мангекю Шарингану Какаши, а затем приступить к сбору трупов, но попросту забыл об этом, устроив драку с ниндзя-листа. Он даже умудрился убить сына третьего Хокаге. К счастью, рядом прятался другой клон, который сумел выполнить мой приказ, собрав тела, или их кусочки, как в случае с Нагато. Мысли о нелепой смерти лидера Акацуки, а также о том, что осталось от него после его гибели, заставили меня замереть на месте и распахнуть глаза в приступе шока. Мне пришлось потратить еще пару минут, чтобы проанализировать все воспоминания, и ознакомившись с ними во всех подробностях, я потерял всякую сдержанность и громко закричал, что ниндзя из деревни Скрытого Листа начали контратаку, а Курама сбежал с поля боя. Майта Гай открыл восьмые врата, чтобы убить Нагато и добился успеха. Продолжил недоумевать я, третий Хокаге вызвал бога смерти и совершил самоубийство, победив Орочимару, и успешно запечатал его душу. Джирая в режиме мудреца убил Цунаде, взорвав ей голову Рассинганом. Конан была убита Какаши, а Кокузу нанес удар в спину Кисаме и сбежал, забрав его труп вместе с Самиходой. «Кар!» — подал голос, черный ворон, усевшись ко мне на плечо. «Я так сильно шокирован этим, что буквально не могу передать это словами», — пробормотал я, не скрывая свои истинные чувства. Деревня Скрытого Листа фактически разобралась с Акацуки в одиночку. В аниме и манге эта кучка террористов доставила столько проблем всему миру, но теперь почти все они мертвы. «Кар! Кар!» — отозвался Кура, который тоже был явно удивлен разворачивающимися вокруг событиями. И тут я подумал, что Данза умер жалкой смертью, но оказалось, что Нагато опозорился намного больше, будучи убитым одной атакой Майта Гая. Даже его драгоценные глаза были уничтожены в одно мгновение. Высказал свои мысли вслух я. Похоже, что теперь план черного Зицу полностью провалился. Интересно, как бы он отреагировал, если бы узнал. Закончив свою речь, я рассмеялся от души, потратив почти 10 минут только для того, чтобы прийти в себя и осмыслить то безумие, которое творилось вокруг, я решил сесть и отдохнуть. Сложив серию ручных печатей, я создал удобный деревянный стул и впервые за долгое время, наконец-то расслабился. Прикрыв глаза, я вспомнил, что совсем не спал сегодня. Очевидно, мне стоило закончить с делами поскорее и возвращаться обратно на гору Шумисин, чтобы приступить к плану по поеданию Курамы, либо заняться чем-то другим. Внезапно ко мне в голову пришла лихорадочная мысль. Хаэм, интересно, а куда собственно пропал черный Зицу, и где Обито? Во время всех этих событий их даже не было рядом. Ну и ладно, прошептал я, кивнув сидящему на моем плече ворону, узнаю все, когда придет время. А пока лучше бы вернуться обратно к Хирука и обдумать то, что именно мне делать дальше. Кар, подал голос Кура, указав клювом в сторону единственного здания в деревне, один вид которого вновь заставил меня изменить свои планы на ближайшее будущее. Ичираку Рамин, да, что же, готовься Ацуцуки Тиучи, я иду к тебе, чтобы попробовать твою еду. С этими словами, я направился на встречу с легендарным мудрецом шести раминов, желая лично оценить вкус его божественной кулинарии. Часть 19. Легендарный рамин со свининой, который так любил Узумаки Наруто, оказался удивительно прекрасным и я бы даже сказал великолепным блюдом. Пожалуй, невозможно будет описать словами то, насколько он оказался хорош. Просто попробовав одну ложку ароматного бульона, я замер на месте, впав в ступор почти на минуту. «Как тебе на вкус?» – подала голос Айми, оторвав меня от размышлений. «Лучшая еда, что я ел в жизни», – совершенно искренне похвалил я. Следующие 10 минут я потратил на то, чтобы насладиться вкусом божественной пищи. Сидя за стойкой с тарелкой рамена и палочками в руках, я переживал самые удивительные и приятные мгновения в своих обеих жизнях. Мне оставалось только улыбаться, жевать и глотать, наслаждаясь вкусом. Как и персонажам Шокугеки но Сама, мне довелось познать непередаваемую мощь пищевых оргазмов. Я ощущал себя, словно заново рожденный, будто бы вся боль и любые проблемы на мгновение исчезли из моей памяти. К счастью, моя одежда осталась цела, а не лопнула или порвалась, как у людей из вселенной Самы. Было бы очень неловко смотреть в глаза Аямы, если бы это приключилось со мной на самом деле. Кстати, куда пропал Тиучи-сан? Задал вопрос я, закончив поедание рамена. Отец покинул деревню, отправившись на конференцию поваров, которая сейчас проводится в стране лапши, незамедлительно ответила мне Айми, он вернется только через неделю. Кивнув в ответ на ее слова, я окинул дочь истинного бога этого мира пристальным взглядом. На первый взгляд, эта молодая девушка, стоящая за стойкой, совершенно ничем не выделялась. Она имела совсем непримечательную внешность, средний рост, непривлекательные черты лица и небольшое количество лишнего веса. Аяма была одета в белую поварскую форму с закрученными рукавами и синий фартук, а также ярко-белую бандану на голове и обладала типичными черными глазами и длинными коричневыми волосами, заплетенными в косу. Ее тело казалось совсем нетренированным, а ритм дыхания, который имел больше значения в боевых искусствах, ощущался таким же заурядным, как и у обычного человека. Даже ее чакра оказалась просто жалкой, слабой и тусклой по сравнению даже со средним студентом Академии Ниндзя. Как я бы ни старался, но мне не удавалось найти в ней ничего из того, что привлекало бы внимание. Однако, я не осмеливался перейти черту, вторгаясь в ее сознание. В конце концов, самого Тиучи, мудреца шести раменов, мне еще лично встречать не доводилось. Таким образом, я все еще не мог точно подтвердить, насколько он силен на самом деле. Кто знает, что эта могущественная сущность сделает со мной, если узнает, что я как-то навредил его любимой дочери. К тому же, Айми могла просто скрывать свою истинную силу, как Харуна Сакура и ее мать. Иначе она бы вряд ли осталась здесь, стоя за стойкой и с улыбкой на губах подавая рамен, когда на улице случился настоящий локальный апокалипсис, который стер с лица земли всю деревню скрытого листа. Таким образом, Айми или очень глупа и напрочь лишена инстинкта самосохранения, либо настолько уверена в своих силах, что решила остаться в Ичираку рамен вместо того, чтобы эвакуироваться в убежище с другими жителями деревни. Впрочем, того факта, что она, может быть, просто очень предана своему поварскому делу и не желает оставлять Ичираку рамен на произвол судьбы, тоже исключать не стоит. Иначе говоря, Аяма могла остаться здесь, планируя умереть вместе со своим заведением, как капитан, возжелавший пойти на дно вместе со своим любимым кораблем. Так или иначе, но я решил не рисковать, отказавшись от попытки залезть в голову дочери мудреца шести раменов. Заплатив за еду, мне пришлось попрощаться с Айми, покинув Ичираку рамен. У меня было слишком много дел, поэтому я не мог больше просиживать штаны в этом заведении, как бы мне сильно не хотелось попробовать еще пару порций божественного рамена. Пока деревня Скрытого Листа пребывала в хаосе и разрухе после смерти третьего Хокаге и нападения Акацуки, я шел вперед по следам разрушений. В лесу была проделана целая просека, которую оставил за собой убегающий Курама. Бедный лис впал в отчаяние, столкнувшись с мощью Риннигана, затем, устав подвергаться унижениям и нападкам, был вынужден сбежать от Нагата, воспользовавшись контратакой ниндзя Скрытого Листа. Проблема заключалась в том, что хвостатые звери были слишком велики по размеру, а потому игра в прятки для них являлась занятием отнюдь нетривиальным. Так и сейчас, бедный Курама надеялся, что может скрыться, спрятавшись от меня в озере. Он не нуждался в дыхании и пище, поэтому надеялся, что сможет незаметно найти себе прибежище под покровом воды. К сожалению, для него, гигантский лис совсем не умел маскироваться, а следы, которые он оставил после своего панического бегства, были настолько очевидны, что мне хотелось его даже немного пожалеть. «Ей, Курама, выходи, подлый трус!» – прокричал я, остановившись у берегов большого озера, которое располагалось прямо на границе между страной огня и страной рек. Гигантский лис, разумеется, был не в силах осознать красоту отсылок современной культуры с планеты Земля. Спокойные и мутные воды забурлили и взорвались, когда из глубин озера с пафосным видом выпрыгнул Курама, потрясывая хвостами. Капли воды упали с неба, а тело гигантской лисы стремительно неслось вниз, прямо на меня, вместе с ними. При желании, я мог бы отступить с помощью техники телесного мерцания, а затем подчинить хвостатого зверя с помощью своего шарингана. Однако, я решил поступить иначе. Но в чем тут интерес, если победа всегда будет получена без капли трудностей? подумал я, призывая колоссальную фигуру завершенной формы Сусана. За долю секунды до того, как его падение подошло к концу, гигантский лис нарвался мордой напрямо на огромный кулак, состоящий из багровой, пылающей, словно пламя чакры. Курама громко заскулил, когда его массивное тело было отброшено мощным ударом обратно в озеро. Вызванная атакой Сусана ударная волна заставила мутные воды выйти из берегов и хлынуть на землю, заливая все вокруг и выдирая окружающие деревья с корнем. «Ну, пришла пора понять, насколько сила стихии дерева совместима с Сусана», — прошептал я, складывая ручные печати. «Заодно проверю эту технику стихия дерева. Древесная броня гиганта. Слой, созданный из моей чакры древесины, окружил фигуру Сусана, который, размахивая кулаками, бросился вперед, нанося очередной удар по ошарашенной морде лиса, которая робко высунулась из-под воды, напряженно глядя по сторонам, и избиение началось. Следующие 5 минут Курама, считавший себя сильнейшим среди хвостатых зверей, созданных мудрецом 6 путей, был безжалостно избит, снова и снова подвергаясь побоям со стороны одного конкретного члена клана Учиха. «Довольно!» — взревел он, поднявшись на дрожащих лапах после очередного пинка в грудь. «Ты ничтожен передо мной. Я сильнейшее существо в этом жалком маленьком мире, и я не потерплю, чтобы меня...» Его голос резко оборвался, когда из-под земли вырвался древесный корень, обернувшийся вокруг его пасти, как намордник. «Ты сказал это зря», — печально вздохнул я, ведь своей речью Курама невольно спровоцировал меня на подражание определенной сцене из одного известного фильма. Как истинный фанат, я просто не смог удержаться от ее повторения, раз уж мне подвернулась такая прекрасная возможность. Схватив гигантского лиса за заднюю лапу, мой Сусана одной рукой принялся размахивать его огромным телом, ударяя мордой об землю, то справа, то слева от своей колоссальной фигуры. Остатки уцелевших деревьев оказались разбиты в щепки, и в небо поднялся простирающийся на полкилометра столб пыли. Земля сотрясалась, а Курама отчаянно ревел, пока окружающие горы дрожали, покрываясь трещинами. Спустя минуту, любимый сын мудреца 6 путей, проливая слезы, умолял о пощаде. «Слабый лис», — сухо прокомментировал я, мысленно удивляясь тому, что хвостатые звери в принципе способны плакать. «Аргх, прекрати это, человек», — подал голос Курама, лежа на дне бывшего озера, вода которого давно испарилась в процессе нашей борьбы. Во время одного из ударов об землю, созданный мной намордник, как оказалось, треснул, разбившись в дребезги. Таким образом, теперь лис вернул себе возможность вести связную речь. Правда, похоже, что его психическое состояние было как будто принесено в жертву. Оно, безусловно, сильно ухудшилось, словно последовав алхимическому закону эквивалентного обмена. Но с этим ничего не поделаешь, ведь его зовут Курама, а не Эдвард Элрик. «Ладно, я думаю, что проверил все, что хотел», — устало вздохнул я, ощутив тяжесть утраты более чем половины от своих общих запасов чакры. «Что ты хочешь от меня, грязный Учиха?» — подавленно промычал лис, жалобно уставившись на меня своими звериными глазами. «Вернись обратно в печать к Наруто и больше не буянь», — объявил о своих желаниях я. «Невозможно», — прокричал он, потряхивая мордой из стороны в стороны. «Что значит то невозможно, о котором ты говоришь?» — холодно осведомился я, обрушив удар гигантского кулака своего Сусана по выглядящей очень нагло лисьей морде. «Аргх!» — вновь издал невнятный вой Курама. «Я не могу вернуться в тело этого мальчишки, потому что он умер, когда кто-то снял печать». «Умер, да?» — задумчивым тоном прошептал я. «Тогда ты сейчас в своем истинном теле, а не в преобразованной форме, к которой имеют доступ джинчоурики». Гигантский лис в отчаянии закивал с сомнением, глядя на гигантский кулак моего Сусана, который я приставил к его распахнутой пасти. «Так, кто же тогда вытащил тебя из Наруто?» «Я ничего не знаю». Мне пришлось покачать головой в ответ на слова Курамы. Я совсем не верил в то, что Наруто снял печать сам. Вряд ли бы он смог сделать это с учетом наличия внутри той печати теневых клонов его отца и матери. «Может быть, это была работа членов Акацуки?» — размышлял я, прежде чем подчинить гигантского лиса с помощью шарингана. Я развеял Сусана, затем, усевшись к порабощенному Курами на голову, прямо между ушей, мысленно приказал ему бежать на север. Сидеть так, если честно, было не очень-то комфортно. Сильный ветер так и норовил сбить меня с головы лиса, поэтому мне пришлось использовать технику для хождения по деревьям, чтобы удержаться на месте. К счастью, Курама был под моим полным контролем, иначе я никогда не смог бы успешно сделать это. На данный момент вся его чакра находилась под властью моего шарингана, и таким образом, потратив всего пару секунд, я отдал лису приказ, желая устроиться поудобней. Затем мне пришлось задуматься о том, что делать дальше. Теперь я начинаю думать, что зря потратил на проверку своей силы столько чакры. Все же хорошо, что с учетом моей регенерации этих пилюль, едва ли это будет большой проблемой, пробормотал я, забрасывая извлеченную из кармана своих штанов пару пилюль производства Акимичи, целый склад которых мне удалось найти на базе корня, но на этот раз, я хотя бы доберусь до нужного места с комфортом. Прошли часы, Курама бежал вперед изо всех сил, когда моя чакра оказалась под угрозой полного исчезновения. Мое тело подвергалось слишком большим нагрузкам из-за чрезмерного давления, которое оказывал на меня вечный Мангекю Шаринган. Таким образом, ускоренная регенерация чакры, что была получена мной после пересадки клеток Хаширамы, сильно ослабла. Даже пилюли Акимичи не справлялись с той теми затратами энергии, которые были необходимы для контроля хвостатого зверя с помощью Шарингана. Положив руку на подбородок, сидя на голове Курамы, как и прежде, прицепившись к его телу с помощью чакры, я задумчиво вздыхал. Может быть, мне стоит вызвать Кура, а самому немного отдохнуть? Если мне удастся провести в медитации хотя бы 20 минут, то нехватка чакры разрешится сама собой, пробормотал я, когда меня начало клонить в сон от усталости, и лучше сделать это как можно быстрее, иначе лис выйдет из-под контроля, а моя энергия будет опустошена до такой степени, что я просто потеряю способность успешно применять технику призыва. После недолгих раздумий, мне пришлось поступить именно так, как я и сказал вслух. Мой мысленный приказ заставил лиса замереть на месте, когда я сложил необходимые печати. Спустя пару мгновений, черный ворон, возникший во взрыве белого дыма, каркнул дважды в знак приветствия. В ответ я высказал ему свои инструкции. Несколько минут спустя, Кура успешно взял бразды контроля над телом гигантского лиса с помощью своего Мангекю Шарингана. Улегшись на спину, я с удобством устроился на голове Курамы, но на этот раз подложил себе под голову подушку, вытащенную из моего свитка для хранения предметов. Хотя с учетом того, насколько быстро двигался лис и всех неприятных неровностей, которые встречались по дороге, я бы вряд ли смог уснуть, даже если действительно захотел. Так или иначе, все равно во сне было бы довольно проблематично поддерживать себя прилепленным чакрой к телу девятихвостого, поэтому я решил просто полежать, размышляя над произошедшими недавно событиями. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Кажется, это так говорится. Задумчиво пробормотал я, и смерть Сарутоби Хирузина, Майта Гая и всех остальных является хорошим доказательством, подтверждающим правдивость этого утверждения. Подумав о недавнем крахе Акацуки, я не мог не вспомнить и о глупой смерти Орочимару с Нагата. Эти двое действительно переоценили свои возможности, но вместе с этим они сильно недооценили потенциальную силу и готовность принять смерть со стороны своих возможных противников. С другой стороны, их кончина вполне укладывалась в мою теорию о наличии в этом мире сюжетной брони, о существовании которой я размышлял незадолго до похищения Фуо из деревни Скрытого Водопада. Жаль только, что те две реликвии, которые собрал Орочимару, теперь пропали без вести. Впрочем, возможно, что они все еще как-то связаны с его душой, и когда я верну безумного ученого к жизни с помощью техники нечестивого воскрешения, то смогу получить их для своего личного использования. В конце концов, мой клон тайно украл трупы всех погибших членов Акацуки, кроме Кисамы, тело которого было украдено Кокузу. У меня также есть труп Сарутоби Хирузина и даже Майта Гая. Благодаря применению иллюзий, моему клону удалось незаметно заменить их тела. Он даже оставил на их месте подходящие по форме, созданные им самим, деревянные фигуры, измененные с помощью техники превращения, чтобы подражать облику похищенных трупов. Интересно, как ниндзя-листы отреагируют, когда осознают, что труп их любимого Хокаге был кем-то похищен. Размышлял я с усмешкой на губах, жаль только, что Сарутоби Хирузина, скорее всего, нельзя вернуть к жизни с помощью техники нечестивого воскрешения, как и Орочимару. Их души сейчас почти наверняка запечатаны внутри бога смерти. К счастью для меня, Кура все еще хранил в своем желудке определенную маску из храма Узумаки. Если потребуется, то можно использовать ее для освобождения нужных мне людей. Подводя итоги дня, можно отметить одну очень важную деталь недавних событий. Акацуки слишком любили свою униформу, в результате чего те из них, кто принимал участие в атаке на скрытый лист, были забиты до смерти. Фактически, все они стали жертвами синдрома мобов, если не считать Кокузу, но тот сбросил свой экземпляр черной мантии с красными облаками, вскоре после убийства Кисамы. Этот момент был ясно отпечатан в памяти моего клона, который скрытно наблюдал за полем боя. Хотя, возможно, он избавился от фирменного плаща Акацуки, но не потому, что понимал, что сюжет так и норовит убить его, размышлял я, положив руку на подбородок. Вместо этого, Кокузу мог просто выбросить его, чтобы вытащить те волшебные маски с сердцами из своего тела во время битвы. Таким образом, ему просто повезло выжить перед уродливым лицом сюжетного устройства этого дерьмового мира, но это только потому, что на этот раз ему повезло не столкнуться лично в бою с главным героем. Стоит отметить, что меня немного испугал факт пропажи или потенциальной смерти Наруто, но поразмыслив, я решил изменить свое мнение. Поскольку он был главным героем этого мира и существование сюжетной брони уже можно было считать доказанным, то я совсем не переживал о его сохранности. В конце концов, Узумаки Наруто был избранным ребенком пророчества, который должен спасти мир от великого зла, как Гарри Поттер или Энакин Скайуокер. Он просто не мог умереть, до тех пор, пока предначертанное не будет исполнено. Таким образом, Наруто, безусловно, как и любой другой главный герой, выживет и станет только сильнее в процессе или даже вернется к жизни после смерти. Возможно, он даже заведет себе гарем, и на этот раз не будет довольствоваться только одной Хинатой. На следующий день, Курама наконец-то достиг горы Шумисин, где ранее располагался дворец Хирука. По пути я несколько раз менялся местами с Кура, поочередно перехватывая контроль над девятихвостым лисом, когда чакра одного из нас подходила к концу. Я специально приказал Кураме избегать населенных пунктов и крупных дорог, но его гигантское тело просто не подходило для скрытности. Скорее всего, кто-то обратил внимание на пробегающего мимо девятихвостого лиса, и в скором времени это место навестят силы ближайшей скрытой деревни ниндзя. Так что, мне стоило ждать проблем от деревни скрытого камня и, возможно, даже от деревни скрытого облака. Эти две организованные преступные группировки обязательно пошлют кого-нибудь на разведку и рано или поздно выйдут на меня и моих людей. Они даже могли бы устроить охоту за мной и Курамой, послав целую армию и своих сильнейших ниндзя. Не удивлюсь, если они отправят в том числе и своих джинчоурики. Незадолго до прибытия к руинам дворца Хирука, оглушительный грохот оторвал меня от размышлений и построений планов на будущее. Выпрямившись, стоя на голове бегущего Курамы, я вгляделся вдаль. Над горизонтом клубились и мерцали ослепительные вспышки белых молний. Прислушавшись к своим чувствам, мне удалось ощутить огромное количество источников чакры, которые вели бой поблизости, выбрасывая целые океаны энергии в окружающее пространство. «Что, черт возьми, там творится?» Растерянно пробормотал я, обращаясь к сидящему всего в шаге от моих ног черному ворону. Хирука и остальные подверглись нападению. «Кар!» — отозвался Кура, поднявшись в воздух и полетев в сторону бушующему неподалеку сражению. «На всякий случай, лучше приказать Курами подготовить бомбу хвостатого зверя», подумал я, запечатав свою подушку обратно в свиток для хранения предметов. После всего, что случилось вчера, я не удивлюсь даже, если сама Ацуцуки Кагуя вырвалась из печати и зачем-то решила преследовать Хирука. Прежде чем мне удалось что-либо предпринять, с небес на меня упал мощный источник чакры, которая показалась мне хорошо знакомой. Распознать ее было несложно. Всего через секунду мне удалось вздохнуть с облегчением, осознав, с кем мне повезло столкнуться. Я мысленно приказал Курами остановиться, позволив знакомой чакре приблизиться. Итачи-сан с улыбкой поприветствовала меня Фуу, паря в воздухе на крыльях из чакры, когда ее фигура вылетела из слоя черных туч, спускаясь вниз по направлению к земле. «Что происходит, Фуу?» — осведомился я, с сомнением глядя в оранжевые глаза маленькой девочки, которая всего за несколько секунд преодолела разделяющее нас расстояние и теперь зависла в воздухе прямо передо мной. «Странный человек, назвавший себя Узумаки Барута, напал на нас», — заявила она без промедления. Я впал в ступор почти на пару секунд, застыв на месте с открытым ртом, прежде чем уставшая от ожидания Фуу бросилась ко мне, заключив мою шею в свои объятия. Хотя это не было ее намерением, но вцепилась в мое тело как клещ, Ей удалось вернуть мне чувство реальности происходящего. «Что?» – удивленно прокричал я, окончательно осознав жестокую истину, которая была скрыта в словах Фуу. «Ты сказала Узумаки Барута. Откуда он здесь?» Потому что появление Узумаки Барута могло означать только одну вещь. Путешествия во времени в этой вселенной реальны. И сын Наруто пришел в наш мир из будущего, чтобы заменить своего умершего отца или спасти его от неизбежной смерти. Однако эта теория не объясняет, почему он напал на Хирука. Подумал я, когда в моей голове промелькнули сцены из манги под названием «Барута». Часть 20. Когда я парил в воздухе неподалеку от кубического здания, служившего новым домом для Хирука, то перед моими глазами предстало любопытное зрелище. Как оказалось, напавшая армия, которой не повезло вторгнуться в логово безумного карлика, уже была разбита. Вокруг лежали только трупы ниндзя в красных одеждах и протекторах с символами деревни Скрытого Камня. Не менее полутысячи ниндзя были убиты и свалены в похожую на гору кучу, всего в сотне метров от двух ниндзя, ведущих бой на высокой скорости. «Кто ты такой?» – яростно прокричал Хирука, пригнувшись, пропуская над головой молниеносные удары ладонью, который нанес ему светловолосый блондин примерно моего возраста. Он двигался достаточно быстро, чтобы поспевать за Хирука, несмотря на наличие у того стихии и скорости, сражаясь в стиле, который имел ряд общих черт с мягким кулаком клана Хьюга, иногда добавляя в свои атаки удары ногами. На лице блондина красовались знакомые и очень похожие на усы полоски. Его правый глаз имел синий оттенок, а также затемненную склеру без видимого зрачка. «Где мой отец? Отвечай. Я знаю, что ты знаешь, где ты его прячешь. Скажи, что ты с ним сделал?» Яростно прокричал он, когда его колено врезалось Хирука в грудь, отправив тело безумного ученого в полет на десятки метров. «Похоже, что мне придется выложиться на полную, иначе Барута побьет меня так же, как и Хирука», осознал я, после того, как потратил последние 5 минут на то, чтобы понаблюдать за боем на расстоянии. Вместе с Фуо мы парили в небе под облаками, следя за сражением между потенциальным сыном Наруто из будущего и беловолосым карликом, которым был Хирука. Это довольно позорно, что мне приходилось поступать так, фактически болтаясь в воздухе, ухватившись за веревку, которая была привязана к талии маленькой девочки. Так уж вышло, что мне так и не повезло научиться летать без помощи Сусана или проклятой печати. Орочимару, к сожалению, не знал никаких техник для полета, а мне было нужно скрыться от странного глаза Барута и его способности ощущать чакру. Проблема в том, что я не был так уж уверен в своей способности успешно прятаться от сына главного героя другими средствами. Именно поэтому мы с Фуо парили высоко небе, а не наблюдали, прячась на земле. Впрочем, то, что Барута уже смог обнаружить нас двоих, тоже исключать было нельзя. Хотя мы с Фуо приложили сознательные усилия, чтобы скрыть свою чакру, используя технику Харуна Мибуки, но наше мастерство в ее использовании казалось в лучшем случае довольно посредственным. Фуо, на удивление, легко овладела основами этого метода, а я успел немного попрактиковаться во время моего путешествия на голове Курамы, добившись значительных успехов, если верить карканью Кура. Полет Фуо также почти не ощущался с точки зрения чакры. Насколько мне удалось понять, эта способность призывать крылья Семихвостого была одной из функций ее печати, и потраченная на их формирование энергия буквально всасывалась обратно в то место, где хранится истинное тело гигантского жука. Например, сейчас я с Фуо совсем не мог почувствовать, как бы мне не хотелось обратного. И как бы я ни пытался напрягать свое восприятие, но казалось, что чакра Фуо, которая находилась менее чем в 5 метрах от меня, оставалась совершенно незаметной. Однако, я с горечью осознавал, что мне действительно в последнее время сильно не везло. Поэтому исключить худший вариант тоже было нельзя. Например, совсем недавно на меня внезапно обрушилось восстание Орочимару, которое было вызвано моим собственным невежеством, связанным с недостатком информации о принципах работы Катамацуками. Кто бы мог предположить, что нечто подобное вообще возможно? Я уж точно нет. После этого тревожного происшествия, состоялся опасный для моей жизни бой с отцом Сакуры. Тогда я едва не погиб от первой же атаки случайного персонажа третьего плана, который, несмотря на свою абсурдную силу, каким-то образом совсем не проявил ее в каноничной истории, известной мне из аниме и манги Наруто даже во время арки Четвертной мировой войны ниндзя. И вот теперь появился сын главного героя из будущего, или из параллельного мира, или еще откуда-то. Правду о нем мне еще только предстоит выяснить. Я даже небольшой страх, осознав для себя, что мне буквально страшно представить то, что собственно будет дальше. Этот мир был просто слишком хаотичен. В любой момент может появиться кто угодно из прошлого или будущего, как Боруто, и кто знает, что приключится тогда. Вдруг в результате действий этого сына Мессии пространственно-временный континуум возьмет и разорвется на части. Ах, о чем это я? Ведь вполне возможно, что он уже разорвался вдребезги. В конце концов, в изначальной временной шкале был совсем другой Итачи, поехавший психопат с мозгами, заполненными фанатичным речами о величии воли огня и важности принесения себя и членов своего клана в жертву для общего блага так горячо любимой мной самим, но уже, к счастью, разрушенной деревни. Мрачно вздохнув, мне пришлось собрать волю в кулак и придумать план. Я сомневался, что Боруто будет просто победить, ведь он тоже был главным героем собственной истории. Его сюжетная броня должна быть ничуть не хуже, чем у Наруто, а может быть даже лучше. К счастью, эпоха Боруто еще не началась, и это давало мне пусть и небольшой, но реальный шанс, если не на полную победу, то хотя бы на успешное спасение Хирука. Мне также пришлось приказать Куро вновь взять Курому под свой контроль и отвести его подальше от места битвы. Ведь, если противником является более зрелая версия Боруто, то девятихвостый лис будет не так уж и полезен. Тем более, что это может быть даже не настоящий Боруто, подумал я, мрачно вздохнув, это может быть от Сацуки Барушики. Мне искренне хотелось бы верить, что мои худшие подозрения не оправдаются, и это был все-таки Боруто, пусть и получивший карму после убийства Мамашики, дух которого сейчас обитал в теле сына ныне предположительно мертвого в моем мире Узумаки Наруто. И мне, скорее всего, приходится иметь дело именно с той версией Боруто, которая уже была превращена в Ацуцуки на 80%. И этот вариант также означает, что Мамашики знатно облажался, если верить сюжету той глупой истории, и теперь он не может нормально воскреснуть в теле своего сосуда, после того как пожертвовал оставшейся частью своей печати кармы для того, чтобы сохранить сыну Наруто жизнь, не желая умирать вместе с ним. По сути, космический пришелец вынужден стать еще одной версией Курамы, снабжая сына Мессии незаслуженной им силой, словно намеренно следуя примеру некого лиса размером с гору. Таким образом, хоть я и не закончил читать прославленный Боруто Шипудин, но мне не пришлось бы слишком сильно удивляться, когда последний босс будет побежден силой дружбы, возникшей между бедным Мамашики, мозги которого скорее всего будут промыты влиянием сюжетной брони и той любви, которую космический пришелец неожиданно развил с сыном Мессии. Ведь Боруто как-то же умудрился влюбить в себя сына Орочимару, так что теперь он скорее всего влюбит в себя еще и Мамашики. Прямо как и сам Наруто, влюбивший в себя своего приемного сына, причем доведя его чувства до состояния типичной Яндери. Но в этом опять-таки не было ничего удивительного, ведь способность сюжетной брони промывать мозги людям, окружающим Узумаки-младшего и его отца, печально известна всем фанатам истории. А эти двое, отец и сын, просто одного поля ягоды, или еще можно сказать, перефразируя одну русскую пословицу, но выражаясь стилем, созвучным реалиям этого мира, плод чакры от божественного древа недалеко падает. Проблема в том, что этот Боруто оказался мне слишком сильным и подозрительно неадекватным. Один только вид того, как он с легкостью избивает Хирука, как бы подразумевает, что сын ниндзя Иисуса странным образом могущественней, чем мне удалось запомнить из сюжета манги, где его имя используется в качестве названия. Немного пораскинув мозгами, я пришел к выводу о том, что это просто еще один симптом проблем с временной шкалой этого мира и тем фактом, что с ней что-то не так. Тем временем, Боруто решил сокрушающим образом продемонстрировать свое подавляющее превосходство в силе, используя тело Хирука в качестве футбольного мяча. Насколько я мог судить, если бы не стихия стали, то беловолосый карлик бы явно не пережил это. Пнув его тело ногой в грудь, Боруто отправлял свою жертву в сверхзвуковой полет спиной назад. Затем героический сын Мессии ускорялся до такой степени, что превосходил летящее тело Хирука по скорости и вновь, демонстрируя свой футбольный талант, сравнимый с Рональдиньо, пинал карлика в спину, отбрасывая его тело в обратную сторону. Хирука летал, кувыркаясь, словно поданный профессиональным футболистом мяч, выстреливая своим телом то назад, то вперед. Судя по безумной, но в то же время откровенно злобной и счастливой ухмылке, возникшей на лице Боруто, тот получал самое настоящее садистское удовольствие от этой игры, В отличие, конечно же, от избиваемого им карлика. Наблюдая за этим странным зрелищем со стороны, мне удалось обратить внимание на один интересный факт. По моему мнению, этот блондин с полосками на щеках, кажется, совсем забыл, что он избивает бедного Хирука не для того, чтобы потешить свое чувство собственного величия, а для чего-то еще. Вот только теперь Боруто выглядел так, словно совсем не заботится о поисках своего отца, вопреки его собственным словам, которые доносились из его рта всего пару минут назад. Скорее всего, это означает, что у сына Мессии начались проблемы с психикой из-за влияния мамашики. Впрочем, и о той возможности, что Боруто просто наконец-то раскрыл миру свою истинную природу, тоже забывать не стоит. Ведь этот парень, по сути, типичный представитель золотой молодежи. Ничего удивительного, что, оказавшись по свободе, сын Мессии решил больше не сдерживаться, оторвавшись на полную катушку. Я не собирался винить во всех грехах в мире этого мертвого паразита только из-за того, что он на Отсуцуки. В конце концов, мне не хотелось становиться очередным Шимурой Данза, который бы вместо ненависти к Учихе ненавидел рогатых космических пришельцев. Таким образом, утверждать, что Мамашики был ответственен за действия Боруто, я пока просто не хотел. Стоило мне отвлечься на эти мысли, как поведение сына Мессии снова резко изменилось. Его движения стали еще более агрессивными и прямолинейными, утратив прежнюю плавность боевого стиля клана Хьюга. Очередным пинком подбросив Хирука вверх, Боруто, словно дикий зверь, в последний миг хватал его за длинные волосы, дергая его тело обратно к себе. Таким образом, как будто подражая опытным игрокам в Devil May Cry, сын седьмого Хокаге удерживал Хирука в воздухе, словно слабого моба из игры. Одного краткого взгляда на это зрелище мне хватило, чтобы раскрыть истинную природу сына главного героя, как геймера, который потратил десятки часов в игре и теперь стремится подражать комбинации ударов для удержания врагов в воздухе в реальном мире. Зато теперь можно сказать, что Боруто не просто садист. Он добился успеха, как персонаж, исполнив давнюю мечту многих фанатов файтингов, слэшеров и аркад, воплотив свои фантазии в реальном бою. Таким образом, с того момента, как я подумал об этом, мое уважение к нему сильно возросло. Кроме того, я определенно проникся большим доверием к Хирука, надеясь, что даже если мне придется облысеть, как Сайтами, тот найдет способ помочь мне восстановить мою шевелюру с нуля. Ведь белые волосы карлика совершенно точно не были естественными. Иначе, они бы уже давно были вырваны Боруто из головы Хирука вместе со скальпом. «Ладно, пора начинать», — объявил вслух я, когда план дальнейших действий окончательно сформировался у меня в голове. «Я готова, Итачи-сан», — отозвалась Фуу. «За то время, что я наблюдал за боевым стилем Боруто, мне удалось составить неплохой план для борьбы с ним. Я отказывался верить, что он легко попадется в иллюзию, даже если это будет Цукиёми моего вечного Мангекью Шарингана, поэтому придется сражаться с ним лично в поединке чистой силы и скорости. Ну и хитрости тоже, если повезет. Аматерасу тоже, может быть, не сработает на нем, ведь Боруто может иметь способность поглощать чакру с помощью кармы или какого-то другого метода. Таким образом, два моих главных козыря были в основном бесполезными. А это значит, что мне придется полагаться на режим чакры молнии и проклятую печать. Проблема в том, что время действия этих двух, выражаясь игровым сленгом, бафов было сильно ограничено. Проклятая печать могла быть активна не более 10 минут, после чего заряд природной энергии, которая была накоплена ей, неизбежно заканчивается. Если бы я использовал какие-либо техники, то дарованное проклятой печатью временное усиление завершилось бы еще быстрее. Мой режим чакры стихии молнии все еще не был освоен в полной мере. Я не мог активировать его мгновенно, как Рейкаге, поэтому мне приходилось тратить время, складывая длинную последовательность из ручных печатей. В довершение ко всему, мое тело пока еще полностью не адаптировалось к использованию этой техники в полной мере, хотя наличие клеток Хаширамы частично решало эту проблему. Но у меня не было подходящего врожденного сродства к молнии, как Кокоши и Саске. Именно поэтому урон, который наносил режим чакры этой стихии моему собственному телу, быстро накапливался, ослабляя меня с течением времени его использования. Это не то, с чем моя регенерация не может справиться, но для ее полного завершения потребуется не менее 10 секунд, а в бою возможность взять перерыв хотя бы на столь короткий срок, буквально непозволительная роскошь. Мне не стоит ожидать, что каждый враг будет останавливаться в разгар сражения, чтобы немного со мной о чем-то поболтать, давая мне возможность слегка передохнуть. Ведь я не Узумаки Наруто, Хатаки Какаши или один из друзей идиотов, главного героя, которые могут почти всегда рассчитывать на победу из-за демонстрации превозмогания, дружбы и командной работы, которых так любит создатель этого мира, Масаши Кисимото. Как только я закончу складывать ручные печати, перережь веревку и позволь мне упасть на землю. Конечно, Итачи-сан. Кивнув в ответ на слова Фуу, я приступил к концентрации огромного количества чакры в своем теле, вместе с тем активируя проклятую печать. Природная энергия наполнила мое тело, даруя мне ложное чувство эйфории и непобедимости. Я, разумеется, отказался поддаваться этим чувствам, напрягая свою хлипкую волю, принадлежащую землянину-задроту, изо всех сил. Когда серия сложенных мной ручных печатей подошла к концу, разряды электричества стали словно вода течь по поверхности моего тела, окруженной темно-синим пламенем покрова из чакры. В то же время, моя кожа побледнела, волосы побелели, а из головы выросли рога из черной кости, чей внешний вид отдаленно напоминал кроличьи уши. Помимо усиления физических способностей и всей моей чакры вдвое в этой форме проклятой печати, я получал возможность летать так же, как и Саски с его собственной проклятой печатью небес. Хотя у меня и не было крыльев, но с точки зрения скорости полета, я, скорее всего, превосходил Саски на несколько порядков. На самом деле полет технически не был таковым, а скорее казался мне больше похожим на плавание в окружающем океане природной энергии. Благодаря проклятой печати, я мог взаимодействовать с природой, пусть и в ограниченной степени. Так или иначе, но полет был одним из таких преимуществ, полученных в результате этой способности. Второй важности силой являлись сенсорные способности, которые возрастали до такой степени, что мне удавалось ощутить движение листвы деревьев порывами ветра на расстоянии 10 километров от моего тела. Кроме того, в этой форме мне наконец-то удалось вновь почувствовать чакру Фуу, которую она усердно пыталась скрыть. Я чувствовал воздух, землю, растения и воду вокруг. Все, что являлось частью природной энергии или хотя бы до некоторой степени взаимодействовало с ней, не могло ускользнуть от моего улучшенного проклятой печатью восприятия. И одни только мысли об этом немного повышали мою уверенность и готовность к предстоящему бою с этим пришельцем из будущего. Когда-то я заявил Карин, что не использую силу проклятой печати только потому, что мне не нравится, как это сказывается на моей внешности. Жаль, что тогда пришлось так нагло соврать, задумался я, когда в моем уме промелькнули события недалекого прошлого. Если бы моя голова так сильно не болела из-за сенсорной перегрузки, то все было бы просто замечательно, высказал свои мысли вслух я. «Ты чем-то болен, Итачи-сан?» – осведомилась Фуу, в ответ на невольно выскользнувшие из моего рта слова. Ее обеспокоенный голос по непонятной причине едва не пробил меня на смех. Впрочем, задумавшись на мгновение, я понял, что тон Фуу просто слишком не вязался с ее обычно беззаботным поведением. Настолько резкие изменения в ее характере показались мне очень забавными. Но в то же время, где-то в глубине моей души зрело приятное тепло от осознания того, что кто в этом жестоком и глупом мире заботится о моей жизни. Впрочем, помотав головой из стороны в сторону, я очень быстро отбросил это чувство в самый дальний уголок своего разума. «Нет, все в порядке», — отмахнулся я, не желая тревожить жертву детского насилия по всяким пустякам, «давай лучше приступим к исполнению моего плана». «Конечно, Итачи-сан, но мне бы хотелось услышать об этом как-нибудь потом». Закончив свою речь, Фуу разрубила веревку, на которой я все это время болтался, своим кунаем, что был призван из маленького свитка с печатями, спрятанного нее под одеждой. Хотя в этом действии не было особой необходимости, мне захотелось попросить ее просто ради чувства сопричастности. Ей будет намного спокойней, если она подумает, что внесла хоть какой-то вклад в борьбу с могущественным врагом. А мне самому было не так уж и сложно подыграть. Пролетев несколько метров, я застыл в воздухе, когда мое тело, окутанное покровом из синей чакры, вспыхнуло белым светом, а разряды молнии с тихим треском распространились во все стороны, привлекая внимание находящихся внизу Боруто и Хирука. «Лучше спрячься, тебе не нужно рисковать собой в этой битве». Услышав мои слова, Фуу радостно закивала. Окинув ее задумчивым взглядом, Я коротко, но одобрительно кивнул ей в ответ с уверенной улыбкой на губах. «Хорошо, Итачи-сан, я буду ждать тебя рядом скоро и заодно предупрежу этих трех надоедливых Узумаки». Мне вдруг резко захотелось узнать о загадочном исчезновении этой троицы. Я потратил пару секунд, мысленно задаваясь вопросом о том, насколько сильно Таюя, Ханако и Карин могли пострадать в результате недавней атаки. Мне хотелось бы, конечно, верить, что с ними все в порядке, и напавшие на это место ниндзя скрытого камня никак им не навредили или тот же Боруто решил пощадить их. Кстати, а куда пропали Карин, Таюя и Ханако? Не удивлюсь, если с ними случилось что-то очень плохое, предположил я, мрачно вздохнув. Может быть, они уже мертвы, а их трупы могли быть свалены в ту большую кучу. Прекрати драматизировать, Итачи-сан. Они ушли в ближайшую деревню, чтобы отдохнуть в местной гостинице с горячими источниками, ответила без промедления Фуу, а в ее голосе ясно прозвучали нескрываемые нотки разочарования. Эти трое бросили меня здесь, оставив наедине с уродливым карликом. Должно быть, снова во всем виновата эта предательница Карин. Она обещала исправиться, но ее мерзкий характер совсем не изменился. Возможно, мне следовало прямо сказать им, что будет лучше никуда не выходить ради их же безопасности. Но, к сожалению, я просто забыл об этом, размышлял я, взглянув на Хирука, который был отправлен в полет очередным ударом Боруто. Впрочем, возможно и к лучшему, что их сейчас здесь нет. В конце концов, без способности свободно летать, как у Фуу, они могли быть серьезно ранены или даже убиты во время битвы. Ладно, пора спасать Хирука, объявил я, складывая очередную порцию ручных печатей, техника скрытого тумана. Первый этап моего плана по борьбе с будущим главным героем, наконец-то, был реализован на практике. Глубоко вздохнув, я искренне пожелал, чтобы это сражение, которое наверняка будет самым опасным среди всех, в которых мне довелось участвовать в этом проклятом мире, завершилось для меня успешно. Потому что поражение в борьбе с главным героем, иногда может быть даже хуже смерти. Интерлюдия 3. Узумаки Боруто жил роскошной жизнью ребенка-героя и спасителя мира. Его отец был величайшим ниндзя современного мира, настоящим богом шиноби, победившим буквально богиню и превзошедшим даже самого первого Хокаге, Синджу Хашираму. Боруто был сильным, талантливым и очень удачливым. Ему была уготована великая судьба от рождения. Его семья была богата, а его друзья ценили его. Все в жизни Боруто шло просто замечательно, если не считать некоторых проблем в отношениях с отцом, легендарным Узумаки Наруто. Или, по крайней мере, это то, что сам сын седьмого Хокаге о себе думал. Он, конечно же, никогда не считал себя зажравшимся мажором, каким его видели многие жители деревни Скрытого Листа. Даже появление рогатых бледнокожих космических пришельцев не смогло испортить ему жизнь. Наоборот, Боруто был благодарен Ацуцуки за то, что те существуют. Именно их своевременное нападение позволило ему сыграть роль настоящего героя. Выбравшись из тени своего отца, он решил, что наконец-то был признан всеми вокруг не просто как сын Хокаге и бога Шиноби, но и как Узумаки Боруто, будущий герой и спаситель мира. Он был убежден, что его способности были хорошо оценены даже самим Учиха и Саске, силу которого не мог отрицать никто в мире ниндзя-человека, который, как говорят, сравним по силам с легендарным Мадарой. Конечно, успех был немного подпорчен существованием такого загадочного и слабо объяснимого явления, как карма, но после того, как Амадо предоставил Боруто свои чудесные пилюли, жизнь вновь пошла в гору. Сын седьмого Хокаге ожидал, что с лекарством, приготовленным печально известным создателем андроидов, карма, которую он получил после смерти Ацуцуки Мамашики, впредь больше не будет проблемой. Скорее наоборот, Боруто был твердо убежден, что именно это позволит ему превзойти своего отца и человека, которого он был горд называть своим учителем. Именно поэтому сын седьмого Хокаге собирался использовать силу кармы ради собственной выгоды, не воспринимая предупреждения о ее опасности всерьез. Конечно, на самом деле, это превратило его из бесполезной обузы в угрозу всему мировому порядку, каким его теперь считал практически любой человек, обладающий властью и знаниями о карме и об угрозе Ацуцуки. Но этот факт был тем, что сам Боруто отказывался признавать. Однако из чистого упрямства, он был склонен скорее покончить с собой, чем позволить космическому пришельцу завладеть его телом. Лично Боруто считал свой образ очень героическим, поэтому делал вид, что готов принести себя в жертву, убив себя в любой момент, чтобы спасти мир от живущего внутри его тела паразита. В конце концов, это просто печать с душой и разумом от Сусуки внутри, подумал он тогда, я могу легко противостоять всему, что может бросить против меня и моей воли Мамашики, ведь мне уже удалось победить его однажды. Я укращу его и подчиню себе, буду использовать его, как отец использует Курому. К сожалению для себя, вскоре Узумаки Барута резко осознал, что он был неправ. Когда мир вокруг него резко стал мерцать, а небо заполонили зловещие черные трещины, Узумаки Барута лишился не только надежды, но и мира, который был ему домом. Затем Аоцуцуки Мамашики сделал то, что, как заявлял Ламадо, он был не способен, взяв тело своего сосуда под контроль и открыв портал в прошлое. «Ты поблагодаришь меня за это», — гордым голосом заявил ему мертвый пришелец, когда его голос, неслышимый никем другим, ясно прозвучал в уме сына Хокаге, коллапс пространства и времени убил бы тебя, несмотря на наличие чистого глаза. «Что?» — мысленно воскликнул Барута, когда его сердце забилось быстрее от испуга. «Что-то произошло, и теперь эта временная шкала обречена на уничтожение», — продолжил пришелец, игнорируя истеричное восклицание сына Мессии. «Реальность скоро будет перезаписана, а ложный мир, в котором мы живем, лопнет, словно мыльный пузырь». Слова Мамашики не укладывались у Барута в голове. Даже если бы он смог понять, то все равно отказался бы в это поверить и принять их за истину. У него не было никаких причин доверять пришельцу, который пытался захватить его тело. А даже если бы и были, то Барута никогда не отдал никому ничего из того, что он считал своим, не говоря уже о его собственном теле. «У меня нет другого выбора, кроме как слиться с тобой, обладатель чистого глаза», — пояснил Мамашики, когда их общее тело провалилось в черное пространство портала. «Ты должен гордиться собой, ибо скоро ты станешь частью меня, смертный. К сожалению, я не в силах полностью поглотить тебя, но время — это не та сила, что может легко одолеть даже высшее существо, подобное мне». Прежде чем Барута смог осознать значение слов своего врага, его тело охватило сильное чувство усталости, а глаза закатились, и он потерял сознание. Тем временем мир постигла катастрофа беспрецедентных масштабов. Из-за изменений временной шкалы, которые возникли в результате смерти Узумаки Наруто в далеком прошлом, сама реальность перестала существовать. Все люди, животные и предметы были стерты с лица мультивселенной. Когда Барута вновь открыл глаза, то обнаружил себя лежащим на спине. Он удивленно моргал, пытаясь осмыслить происходящее, ведь недавние события просто не укладывались у него в голове. Вокруг царила холодная атмосфера, а со скрытого за облаками неба лил дождь, капли которого заставили сына седьмого Хокаге поморщиться, падая ему на лицо. Он пролежал на земле, пребывая в ступоре следующие 5 минут. Именно звучание незнакомого голоса заставило Барута прийти в себя, вернув ему чувство реальности происходящего. «Что этот человек здесь делает, Хирука-сан?» — сказал незнакомец, слова которого звучали радостно и невинно. «Я не знаю, кто это, девочка», — пробормотал другой человек с более низким и сварливым голосом. «Он совсем не похож на одного из этих ниндзя камня. В любом случае, отстань и мешайся под ногами. Что касается этого незнакомца, то мне нет до него дела». Голоса заставили Барута насторожиться, и он стремительно вскочил на ноги. Окинув взглядом двух человек, которые оказались парой безобидного вида детей, Барута глубоко вздохнул, желая успокоиться и прийти в себя. Выпрямившись, он посмотрел себе под ноги, погрузившись в мрачные мысли. «Это просто маленькая девочка и какой-то мальчик на несколько лет ее старше. Они не угроза», — мысленно отметил Барута. «Гораздо более важно то, где теперь я, и что происходит». Мамашики сказал что-то о коллапсе пространства и времени. «Хотя я не могу сказать, что это, но его слова звучат очень плохо». «Ой, он проснулся, Хирука-сан», — сказала девочка со смуглой кожей и короткими бирюзовыми волосами, представившись и помахав в знак приветствия. «Ей, меня зовут Фуу. Надеюсь, мы подружимся и найдем общий язык». Барута немедленно узнал ее голос. Она была той, кто ранее и скорее всего первая, кто заметил его прибытие. Сосредоточившись на своих чувствах, сын седьмого Хокаге понял, что ее чакра казалась какой-то странной и немного похожей на чакру его отца. Впрочем, он не обратил на это особого внимания, ведь сейчас его слишком заботили другие проблемы. Значит, тот, что звучал сварливо, это ребенок с белыми волосами и бледной, как у Аоцуцуки, кожей, подумал Барута, когда его собственные мысли заставили его вновь насторожиться. «Хм, интересно», — промычал похожий на Ацуцуки мальчик, — «это так же странно и очень подозрительно». «Что случилось, Хирука-сан?» — воскликнула девочка, а ее голос прежде звучал он звонко и радостно. «Я совсем не могу почувствовать его чакру, но это не то, что должно быть, возможно, в принципе. Кто, во имя науки, он такой? Я бы не отказался провести на нем несколько экспериментов». Внезапно Боруто охватил сильный гнев. Он никогда не испытывал такой умопомрачительной ярости. Его руки сжались в кулак, лицо покраснело, а на губах возникла предвкушающая ухмылка. Он посмотрел на меня как на подопытную крысу. «Низшее существо должно знать свое место», — размышлял Боруто, когда в его уме возникли обычно несвойственные ему злые мысли. «Я, Ацуцуки Мамашики, за это оскорбление подарю тебе смерть в агонии». Прежде чем сын Спасителя мира смог осознать свои чувства, его тело, уже двигаясь, словно по собственной воле, преодолело те 10 метров, которые отделяли его от беловолосого ребенка, ранее названного Хирука. Кулак Боруто поразил фигуру в белом балахоне в грудь, отбросив его тело назад на сотни метров, прямо в кучу окровавленных трупов. «Откуда взялись эти тела?» – подумал Боруто, озадаченно нахмурив брови. «Здесь была большая битва, но это не важно. Важнее то, зачем я ударил этого ребенка, и с каких пор я считаю себя Мамашики. Я Узумаки Боруто, сын седьмого Хокаге, а не паразит из клана Ацуцуки». Воспользовавшись тем, что враг впал в экзистенциальный кризис, Хирука не только успел подняться на ноги, но и приблизился к нему, покрыв свое тело слоем черной чакры стихии стали, а затем нанести мощный удар кулаком в лицо. К сожалению для него, его атака была перехвачена на полпути. С криком «Бесполезно, бесполезно, бесполезно!» Боруто обрушил целый дождь более слабых на первый взгляд, но очень быстрых ударов, которые не только ошеломили Хирука, но и сокрушили защитную оболочку стихии стали, теперь уже покрытую трещинами, а также умудрились разбить ему нос и губы, превратив лицо беловолосого карлика в кусок окровавленного мяса. Тем временем Фуо даже не планировала вмешиваться в драку. Вместо этого, призвав крылья, заключенного внутри нее хвостатого зверя, она взлетела в небо, решив наблюдать за сражением на расстоянии. «Нельзя сказать, что я могу чем-нибудь помочь», — удрученно отметила про себя Фуо. «Хирука-сан и этот странный блондин просто слишком быстры. Я ничем не могу помочь никому из них, не говоря уже о том, чтобы успешно остановить бой между ними». Блондин двигался и атаковал слишком стремительно. Абсурдная скорость, которую он продемонстрировал, заставила сердце Фуо наполниться тревогой. Она со страхом осознала, что будет не в силах отреагировать ни на одну атаку противника, обладающего настолько ошеломляющей подвижностью. Его удары были настолько сильными, что создавали воздушные взрывы и сотрясали землю на сотни метров вокруг. Кожа блондина, казалось бы, была даже прочнее, чем слой стихии стали, покрывающий тело Хирука, поэтому, даже застав его врасплох, Фуо не смогла бы нанести ему серьезного вреда. «Хирука-сан, пожалуйста, не умирай», — взмолилась она, соединив руки в молитвенном жесте. «Надеюсь, Итачи-сан скоро придет и спасет тебя». Спустя полчаса Хирука впал в безоговорочное отчаяние. Его избитое тело дрожало от боли, а разум оказался наполнен воспоминаниями о пережитых им сегодня унижениях. Поднявшись на ноги со стоном, сорвавшимся с его губ, Хирука посмотрел на своего противника с нескрываемым трепетом в глазах. Большая часть его чакры уже была израсходована из-за интенсивного использования стихии скорости и стихии стали, поэтому Хирука находился на последнем издыхании. Он понимал, что такими темпами его поражение было уже свершившимся фактом, но ничего не мог с этим поделать. Ему оставалось только размышлять о неизбежности собственной смерти и неком Узумаки Наруто, имя которого часто упоминал в своих восклицаниях, напавший на него блондин. «Я, Узумаки Боруто, непобедим!» Смеясь, прокричал противник Хирука, а выражение его лица исказилось в жуткой смеси высокомерия и гнева. Внезапно свет померк, и вершина горы Шумисин погрузилась в туман. Хирука незамедлительно обратил внимание на это странное погодное явление. Хотя он не мог почувствовать исходящие от тумана чакры, но его появление показалось Хирука слишком подозрительным, ведь такого рода погодные явления обычно случаются в этих местах крайне редко. Однако, вопреки его ожиданиям, враг никак не отреагировал на неожиданное возникновение тумана. Со злой ухмылкой на губах, он неторопливо подошел к своей жертве, наслаждаясь выражением отчаяния, которое воцарилось на лице Хирука. «Сейчас я узнаю все твои секреты, грязный маленький Ацуцуки», — объявил Боруто, повалив на землю беловолосого карлика ударом ноги в живот. Сын Хокаге, с безумным смехом, опустил свою руку в лоб Хирука, теперь уже лежавшего на спине, лицом вверх. Беловолосый карлик дернулся, пытаясь не дать своему врагу прикоснуться к себе, но попытка сопротивления была прервана разрядом электричества, вырвавшегося из ладони Боруто. «Абсолютная власть!» — безумно завопил блондин, когда, подобно некоему канцлеру Галактической Республики, ставшему императором, он смотрел на врага, который корчился на земле, подвергаясь атаке чакры стихии молнии. Мышцы в теле Хирука бешено сокращались, когда его тело дрожало на земле с пеной, текущей из распахнутого в немом крике агонии рта. Он пытался поглотить чакру из техники противника, но к его ужасу его собственная карма оказалась совершенно бесполезной, так словно он имел дело с энергией более высокого порядка, а вовсе не чакрой обычного ниндзя.